Глава третья. Инесс шла уверенно за следователем и отцом потерпевшей по лесной тропе. Уже начинал накрапывать дождь, но ведьме это не помешало. Продолжая сканировать пространство вокруг себя и слегка увлекшись, она не сразу обратила внимание, что их группа вышла из леса и сейчас пересекала огромное поле, сплошь поросшее травой. Грозовое небо, нависшее над волнующимися верхушками длинных колосьев, иногда заканчивающимися мягкими полевыми цветами, создавали умиротворенную пастораль, обреченную перед надвигающейся стихией, невольно вызывающую желание найти укрытие. Вот и Степан Николаевич что-то пробурчал себе под нос о том, что желательнее будет пересечь это поле побыстрее. Ведьму что-то смущало. Не дойдя еще до покосившихся домов, она услышала шум, напоминающий громкий звон. Звук, схожий с боем настенных часов. Словно время начало свой отсчет. Это насторожило женщину. Что это, предупреждение об опасности? Сразу так было не понять. У Инесс случались подобные предчувствия, но она понимала уже их после того, как событие свершилось. Редко когда удавалось разгадать предсказание. Деревня оказалась практически вымершей, и ведьма приготовилась пропустить через себя поток ушедших человеческих эмоций, пережитых в прошлом. Обычно в таких местах их много, а если еще не до конца деревня вымерла, как здесь, то эмоции достаточно сильные. Время тут течет иначе, как будто замирает и медленно ползет, цепляясь за жизнь, прежде чем окончательно проиграть природе. Но тут она ничего не почувствовала, как будто все стерли ластиком, и произошла зачистка. Как в квартире, где происходит обыск, когда все слишком стерильно и протерто. Это и вызывает подозрения, так и здесь. Между тем, следователь вместе с озадаченной Инесс и недовольным Степаном Николаевичем подошли к ухоженной калитке. Один единственный забор на всю округу был аккуратно выкрашен зеленой краской. Слева была замечена пустая старая будка собаки. Оставив следователя Степан Николаевич разговаривать с хозяином дома, даже не зайдя за порог, ведьма остановилась у будки и настроилась на ее жильца. Инесс пыталась почувствовать пса. Ведьма поняла, что его тут нет, и каким-то чутьем осознала, что времени немного. Эта ниточка могла и оборваться, если не поторопиться. Пробормотав заклинание на выявление ауры животного, она увидела перед глазами изображение. Мысленно сделав слепок собаки, начала смотреть себе под ноги, где стали проявляться чуть прозрачные следы лап. По оттиску было понятно, что животное только было недавно здесь, и они разминулись буквально пару минут как. Инесс поспешила по следам. Пройдя три покосившихся заросших дома, свернула направо и обнаружила пустой проем в конце обвалившейся изгороди. Открывшийся перед ведьмовским взором дом был некой проплешиной в окружающем его вакууме пустоты. Как будто наложили очищающее заклинание на всю деревню, а это сооружение по каким-то соображениям забыли укрыть. Двухэтажное здание, словно черная дыра, отторгало все живое. На Инессу сразу же обрушилось все, что тут происходило за последние 50 лет. Эта лавина чуть не придавила ее. Целая волна отрицательных эмоций закружила вихрем. Отчаяние, боль и тоска и куча смертей. Исковерканных жизней нескольких поколений в одной и той же семье, на которую явно было наложено проклятие. Они не смогли выбраться из этого порочного круга. Один за другим гибли и гибли, пока не осталось никого живого. Почва под домом прогнила до основания. На участке не росло ни травинки. Это была мертвая земля, откуда лезла чернота, как кислота, разъедавшая все вокруг. Призрачные следы ввели внутрь дома. Ведьме стало плохо, ее затошнило. В голове крутилась только одна мысль, почему тот, кто сделал зачистку на всю деревню, обошел этот дом и так искусно, что она даже ничего не почувствовала, пока не оказалась буквально вплотную к нему. Ведь проклятие уже остаточное. Оно полностью исполнило свое предназначение и не может сопротивляться другому колдовству. И тут ей в голову пришла мысль. Преступник специально не очистил это место, так как здесь было проще колдовать. А это значит, что он может находиться прямо сейчас, тут. И только она повернулась, чтобы отсканировать пространство, как почувствовала сильный удар по голове и потеряла сознание. Последней связанной мыслью, прежде чем отключиться, было: «А часы означали опасность, и следы исчезли, собака мертва». «Откуда здесь ведьма? Я ее чувствую. Аура такая вкусная и светлая. Она может вычислить мое логово. Впрочем, его давно нужно было менять. Приближается, вынюхивает, я же все предусмотрел. И труп выглядел как обычная жертва маньяка. Если взялась ведьма, то это все меняет. Что я мог пропустить? Точно, собака. Тварь надо срочно умертвить, она свидетель. Хотя дворняк я уважаю. К разного рода мелким породистым тварям я испытываю лишь раздражение. Лают и лают бестолковые ничтожные ублюдки. С каким наслаждением я приказал той мелкой шавке свернуть себе шею в подворотне, чтобы Лилия наконец поняла, что я с ней не шучу. Но как же я не люблю неподготовленные действия, у меня всего пара минут. Сейчас настроюсь и прикажу дворняге, чтобы бежала ко мне. Ведьма идет дальше по собачьим следам, а дамочка-то в моем вкусе. Надо бы огреть ее по голове. Это даст мне время убраться отсюда по-тихому. А потом уже можно будет договариваться с ней, подстроив случайную встречу. Ведьмы никогда не будут делать что-то во вред себе. При малейшем риске предпочитают отойти в сторону. Просто тонко намекнуть или сделать так, что ей будет не до расследования. Однако игра становится интересной. Ну вот и все, дело сделано, успел. Чуть-чуть незаметно забрал капельку крови ведьмы. Это на всякий случай, ведь случаи могут быть разные. Инесс очнулась в машине Степана Николаевича от резкого маневра водителя, затормозившего на светофоре. Схватившись немедленно за голову и проводя рукой по волосам, она скривилась, обнаружив на ладони грязь. Она старательно гнала от себя мысли, что она могла и не очнуться, если бы преступник оказался не столь великодушным. Он ведь легко мог добить ее. Выпрямившись, спросила у водителя: «Куда мы едем, Тимофей?» Тот вздрогнул и обернулся. «А как хорошо, что вы очнулись, Инесс. По приказу Степана Николаевича я везу вас в клинику на обследование. Сам он остался в Твери». Ведьма прислушалась к себе. Голова не болела, на затылке лишь шишка, да и то небольшая. Инесс точно знала, что у нее просто ушиб, а сотрясения нет. Может, для обычного человека такой сильный удар мог привести к серьезным последствиям, но тут для нее не было большого риска. Когда-то давно, бродя по улочкам Стамбула, она забрела в одну лавку старьёвщика, где откопала во множестве ненужной рухляди маленький кулон в виде домика. Она еще тогда посмеялась, что если кто-то его оденет, то будет в безопасности, как в убежище. А спустя годы узнала, что эта покупка оберегает ее от физических травм. Однако до данного случая ей как-то не приходилось его проверять. Все-таки раньше она всегда была простым консультантом и старалась не лезть в схватки. Сегодня, конечно, дала маху, вовремя не распознав опасность и потеряв ценную ниточку, ведущую к разгадке расследования. Впрочем, преступник и так бы избавился от свидетеля. Даже странно, что он не сделал этого немедленно. И уже который раз в этом деле замешана собака. Над этим следует поразмышлять, надо бы навести справки. А с другой стороны, зачем ей лезть в это? Свою часть она выполнила, а дальше пусть нанимают специалиста по таким делам и ловят злодея. Она вообще теперь пострадавшая в этой истории. «Вези меня домой», — скомандовала ведьма. «Вы уверены? Все-таки у вас серьезный удар был. Вы некоторое время были без сознания, а с этим нельзя шутить. Хотя бы МРТ сделайте. С меня же Степан Николаевич шкуру спустит, если с вами что случится». «Ай, Тимофей, об этом можешь не беспокоиться, он меня прекрасно знает. Если я решила домой, значит домой». Устало ответила Инесс, и в машине воцарилось молчание. Водитель послушно свернул в сторону метро Киевской. Быстро доехав и отказавшись от любой возможной помощи, Несс немедленно поднялась на свой этаж. Она вошла в квартиру и, раздеваясь на ходу, стала наполнять ванну. Это было то, что ей надо на данный момент. Через час в своем любимом домашнем махровом халате, сидя с чашечкой чая в кресле, она окунулась в воспоминания. Что-то вдруг заставило ее вспомнить один эпизод из жизни. Было нечто схожее с настоящим случаем в прошлом. Ведь дворнягу кто-то призвал. Не могла она добровольно пойти в этот проклятый дом. Такие места животные чувствуют. И Несс была уверена, что и шпиц пришел в подворотню тоже самостоятельно. Вряд ли убийца стал бы рисковать днем в центре города, где все и вся в камерах. Впрочем, скоро она об этом узнает. Степан Николаевич точно проверит и расскажет. Понятно, что он не отстанет от нее просто так, будет просить, угрожать, предлагать золотые горы. Лишь бы она продолжила заниматься этим делом. Впрочем, об этом подумаю позже. Сейчас гораздо важнее вспомнить тот случай с нераскрытым делом. 1980 год, Москва. 2:15 ночи. Инесс стояла под мостом и пыталась с помощью заклинания увидеть прыжок девушки, произошедший на этом месте пару дней назад. Родственники погибшей отказывались верить в самоубийство. Слишком их девочка была жизнерадостной. Ведьма снова и снова просматривала хронологию событий. Сквозь толщу времени нить заклинания выводила изображение одиноко стоящей девушки, озиравшейся по сторонам, как будто кого-то поджидающей. Через минуту она вдруг резко бросила сумочку с моста и, опрокинувшись через перила, упала вниз головой. Как-то не похоже это было на самоубийство, разве так падают? Словно исполняла чей-то отсроченный приказ. Тогда Инесс взяла азарт, и она с энтузиазмом пыталась найти связь между погибшими не своей смертью девушками, а их уже было несколько человек. Но все ниточки как-то обрывались, не успев раскрыться. Череда самоубийств прошлась по Москве и резко стихла. Жертвы никак не были связаны между собой. Единственное, что их объединяло, это высокопоставленные родители. Но даже они не могли ничего сделать. Милиция упорно придерживалась одной и той же версии, что девушки сами покончили с жизнью. В этом деле тоже фигурировали собаки, вот только подробности Инесс никак не могла вспомнить. Ведьма проходила по этому делу консультантом. Она не была на допросах друзей погибших и как-то мимоходом читала отчеты следователя. Ей пришлось резко бросить все, так как ее заняли другим, более важным поручением. Потом она однажды поинтересовалась результатом, но ей ответили, что все прекращено в связи с отсутствием улик. Но труп собаки точно был. Интуиция почему-то кричала о том, что эти дела могут быть связаны. Там тоже были замешаны места с сильной концентрацией темной энергии, расположенные недалеко от жертв. Надо поднять дела из архива, но стоит ли? Не лучше ли молча отойти в сторону? Преступник вообще мог ее и не оставить в живых. От этих мыслей женщина поежилась, еще плотнее укутавшись в халате. Жаль, что она его не разглядела и не прощупала. Инесс уже подумывала пойти лечь спать пораньше, как раздался звонок в дверь. Ведьма не хотела открывать, прекрасно понимая, что за гость к ней пожаловал.